«А как выглядят легавые?» «Они... Да ладно, забудь об этом, нефтяник. Выпить ему хотелось точно. Уж я-то во всяком случае знаю, как алкаши выглядят». «Окей. Наверное, приятель льва. Ну что, поможем ему?» Фред покачал головой. «Лев говорит, что живет здесь совершенно ну, какое-то латинское слово, в общем. Ну, это тайна. Мохаммед сделал вид, что никогда о льве не слыхал. Парень найдет льва, если лев захочет». «Да прикалываюсь я. Кстати, а где лев обретается? Я его уже несколько недель не видел». «Последнее, что я слышал, он вроде бы в Норвегию собирался», — сказал Фред и осторожно попытался поднять голову. «А может, его взяли, когда он банк пытался грабануть?» — сказал Рогер и улыбнулся. Но не потому, что желал льву оказаться в кутузке. Просто одна мысль об ограблении банка всегда вызывала у него улыбку. Сам он провернул 3 таких дельца и всякий раз испытывал при этом огромное удовольствие. Пусть в первых 2 случаях их и накрыла полиция, зато в последний раз он все сделал правильно. Правда, описывая происшедшее, он обычно забывал упомянуть о сопутствовавшей ему удаче. Камеры наблюдения какое-то время не работали. Но так или иначе, сорванный куш оказался достаточно велик, чтобы он теперь мог наслаждаться заслуженным отдыхом и даже изредка баловаться опиумом здесь, в Дожуде. Этот небольшой красивый поселок располагался точно к югу от порту Сигуру и до недавнего времени оставался главным в южной от богаты части континента прибежищем объявленных в розыск преступников. Начало этому процессу было положено в 70-е годы, когда в Дожуду стали стекаться хиппи и прочий люд, который в летнюю пору промышлял в Европе, выступая в роли уличных музыкантов, продавцов кустарных украшений или татуировщиков. Они приносили Дожуде дополнительный доход и, по большому счету, никому не мешали. А посему 2 бразильские семьи, которые, собственно, контролировали всю экономику поселка, договорились смотреть сквозь пальцы на курение марихуаны на пляже, в кафе, барах, которых становилось все больше и больше, а потом и на улицах, и вообще где угодно. Правда, одна проблема оставалась. Важным источником дохода для полицейских, получавших, как и везде, мизерную зарплату от государства, служили штрафы, взимаемые с туристов за курение марихуаны и нарушение иных мало кому известных законов. Поэтому, чтобы обеспечить мирное сосуществование туристов и полиции, упомянутым семьям пришлось позаботиться о создании для полицейских альтернативных источников дохода. Началось с того, что некоего американского социолога и его аргентинского любовника, наладивших производство и сбыт марихуаны в здешних краях, обязали выплачивать полиции комиссионные за обеспечение их безопасности и монополии на бизнес. То есть за то, что их потенциальных конкурентов без долгих выяснений арестовали и под фанфары выдали федеральной полиции. Деньги рекой потекли в карманы тесного кружка местных госслужащих, и все были рады и довольны друг другом, но тут появились 3 мексиканцев, предложивших комиссионные побольше. И тогда американцы и аргентинцы взяли под белые руки и в одно прекрасное воскресное утро тоже под фанфары передали федеральной полиции на площади перед зданием почты. Тем временем эффективная, регулируемая законом рынка система продажи и покупки прав на защиту бизнеса продолжала успешно развиваться, и вскоре Дожуду заполнили находящиеся в розыске преступники со всех концов света, которые в здешних условиях могли обеспечить себе относительно спокойное существование, и притом гораздо дешевле, нежели в Паттайе или еще где-нибудь. Однако в 80-е годы эту прекрасную жемчужину с ее почти нетронутой природой, огромными пляжами, багровыми закатами и превосходного качества марихуаной открыли для себя двигатели прогресса туристического бизнеса, любители шататься по планете с рюкзаком за спиной. Они нахлынули в Дожуду в таком количестве и с такими материальными запросами, что контролировавшие местную экономику 2 семьи призадумались, насколько рентабельно и далее использовать поселок в качестве убежища для преступников всех мастей. Постепенно уютные полуосвещенные бары стали переоборудовать под пункты проката инвентаря для ныряльщиков,

Рогер не ответил. «Эй, Рогер!» «Заткнись», — прошептал Рогер. «И не оборачивайся. Иди вперед». «А что?» «Не будь ты вдрызг пьян, ты бы заметил, мимо кого мы только что прошли, той бледнолицей и парню с сизым носом». «Правда?» — Фред оглянулся. «Рогер, ну, по-моему, ты прав. Они тоже обернулись». Рогер продолжал идти, глядя вперед. «Черт, черт, черт! Что нам делать?» Не услышав ответа, Фред оглянулся и обнаружил, что Рогер исчез. Он с удивлением вгляделся в оставленные на песке глубокие следы и обнаружил, что его приятель резким прыжком повернул налево. Снова поднял взгляд и увидел, как сверкают пятки Рогера. И тогда Фред тоже рванул в сторону густых зеленых зарослей. Харри сдался почти сразу. «Бесполезно!» — крикнул он Беате, и она нехотя остановилась. Всего в нескольких метрах от пляжа они словно попали в совсем другой мир. Душный, недвижный воздух повис в сумеречном пространстве между стволами деревьев под зеленой лиственной крышей. Даже если бы двое убегавших мужчин говорили о чем-то, их все равно заглушили бы крики птиц и шум прибоя. — А тот отставший никудышный спринтер, — заметила Беата. — Они эти тропинки знают лучше нас, — сказал Харри. И потом у нас оружия нет, а у них, возможно, есть. — Если льва еще не предупредили, то в любом случае сделают это сейчас. Как будем действовать? Харри потер рукой промокшую насквозь повязку на затылке. Москиты уже успели пару раз его укусить. — По плану «Б». — Вот как? И в чем он заключается? Харри посмотрел на Беату и, к своему удивлению, не обнаружил у нее на лбу ни капельки пота, хотя с него лило точно из прохудившейся водосточной трубы. Быстро заходившее солнце явило великолепное зрелище, окрасив небо во всевозможные оттенки красного цвета. «Пару штук сверху», — возразил Мохаммед и указал на горизонт, где светило плавилось точно кусок масла на сковородке. Стоявшего перед стойкой немца закат не занимал. Он только что сказал Мохаммеду, что выплатит $1000 тому, кто поможет найти льва Гретте или Рогера Персона. И спросил, не сможет ли Мохаммед распространить это предложение в своем кругу. Он добавил, что все заинтересованные лица могут обращаться в номер 69 гостиницы «Виктория», после чего немец покинул Ахву вместе с бледнолицей женщиной. Ласточки совсем взбесились, когда насекомые завели свои вечерние танцы, но и они продолжались недолго. Солнце казалось теперь каким-то красным месивом, опускающимся на водную поверхность, а через 10 минут наступила темнота. Час спустя, когда Рогер, чертыхаясь, появился в кофейне, даже под загаром было видно, как он побледнел. «Чертов цыган!» — пробормотал он и рассказал, что в баре Фреда уже распространяют слухи о богатеньком иностранце. Вот он сразу и смылся оттуда. По дороге Рогер заскочил в супермаркет к Петре, и она сообщила, что немец с блондинкой сегодня заходили к ней дважды. В последний раз ни о чем не спрашивали, просто купили моток рыболовной лески. «Но кое оно им?» — спросил он и быстро огляделся по сторонам, пока Мохаммед наливал в чашку кофе. «Неужто на рыбалку собрались?» «Пожалуйста», — сказал Мохаммед и кивнул в сторону чашки. «Помогает от паранойи». «Паранойи!» — воскликнул Рогер. «Хрен его, $1000! Да здешние за десятую часть кого угодно с удовольствием угрохают». «Так что ты будешь делать?» «То, что нужно. Надо немца опередить». «Вот оно что! И как же?» Рогер попробовал кофе и одновременно вытащил из-за пояса черный пистолет с короткой красновато-бурой рукояткой. «Знакомься, Таурус РТ-92С из Сан-Паулу». «Нет, спасибо», — прошипел Мохаммед. «Ну-ка, убери его сейчас же. Ты что, спятил? Собираешься одолеть немца в одиночку?» Рогер пожал плечами и засунул пистолет за пояс. «Фред лежит дома и весь дрожит. Говорит, что больше никогда не просохнет». «Этот парень профи. Учти, Рогер». Рогер фыркнул. «А я кто? Я ведь несколько банков грабанул. И знаешь, Мохаммед, что самое главное? Эффект внезапности. Это все и решает». Рогер допил кофе. Да и какой он к чертовой матери профи, если кому не попадя сообщает, в каком номере живет?» Мохаммед возвел очи горе и сложил ладони, вознося молитву. «Аллах тебя не оставит, Мохаммед!» — сухо пробормотал Рогер и поднялся со стула. Рогер увидел блондинку сразу, как только вошел в холл гостиницы. Вместе с группой мужчин она смотрела футбол по телевизору над стойкой администратора. «Ну, точно. Ведь сегодня вечером Фла-Флу показывают. Традиционные дерби в Рио между Фламенго и Флуминенсе. Вот у Фреда и собралось столько народу». Он быстро миновал болельщиков, надеясь, что никто не обратил на него внимания. Взбежал по покрытой ковролином лестнице и рванул в коридор. Он знал, куда идти. Когда мужу Петры случалось уехать, он и сам, бывало, заказывал именно этот номер. Рогер приложил ухо к двери. Ни звука. Он поглядел в замочную скважину, но в комнате было темно. То ли немец ушел, то ли заснул. Рогер сглотнул. Сердце у него бешено забилось, но он приказал себе успокоиться. Прежде чем осторожно нажать на ручку двери, он проверил, заряжен ли пистолет, и снял его с предохранителя. Дверь оказалась открыта. Рогер быстро шагнул в комнату и, стараясь не шуметь, закрыл дверь за собой. Стоя в полной темноте, он пытался сдержать дыхание. Он ничего не видел и не слышал. Никто в комнате не двигался, никто не дышал. Только в водосточном желобе слабо шуршал ветер. К счастью, Рогер прекрасно знал расположение мебели в номере, и пока глаза медленно привыкали к темноте, он направил пистолет на кровать в форме сердца. Вдруг туда упала узкая полоска бледного лунного света, и оказалось, что одеяло на ней отдернуто. Надо было быстро решать, что происходит. Неужели немец ушел и забыл запереть дверь? Тогда Рогер мог бы просто подождать, пока он не покажется в дверном проеме. Но в подобную удачу трудно поверить. Прямо как в банке, где сотрудники забыли включить таймер камеры наблюдения. Такого попросту не бывает. Шум ветра в водостоке. Сомнения его подтвердились в то же мгновение. Рогер вздрогнул, когда в ванной раздался шум спускаемой воды. Ага, парень сидел на толчке. Рогер обеими руками схватил пистолет и направил его туда, где, как он помнил, была дверь в ванную. Прошло 5 секунд, 8 секунд. Рогер едва сдерживал дыхание. Какого дьявола этот тип там застыл? Он ведь уже нажал на слив. 12 секунд. А может, он что-нибудь услышал? Попытался сбежать? Рогер вспомнил, что в ванной есть небольшое оконце. Черт! У него только один шанс. Нельзя сейчас упустить этого парня. Рогер пробрался мимо шкафа с купальным халатом, который так здорово шел Петре, остановился перед дверью в ванную и положил руку на дверную ручку. Перевел дух. Оставалось только повернуть ручку. Но тут он почувствовал легкое дуновение. Однако ни водосточный желоб, ни открытое окно тут ни при чем. Дело в чем-то ином. «Фриз!» — произнес кто-то у него за спиной. И, подняв голову и посмотрев в зеркало на двери ванной, он подчинился. Его охватил такой озноб, что застучали зубы. Двери платяного шкафа оказались раскрыты, и в глубине его, между белыми купальными халатами, он различил здоровенного мужика. Но не от этого он покрылся холодным потом, обнаружив, что противник навел на тебя пистолет большего калибра, чем твой. Даже разбираясь в оружии, нельзя не ощутить психологического воздействия. Напротив, если знаешь, насколько опаснее для человека его пули, психологический эффект возрастает, а пули Тауруса РТ-92С все равно, что горошины рядом с теми, которыми заряжено черное чудовище у него за спиной. Услышав скрип наверху,